Глава 34. Аннетти в нашей комнате не оказалось, и я забеспокоилась не на шутку. Куда она подевалась? Однако кузина пришла через полчаса, молча разделась и легла в кровать. «Они?» — тихо позвала я, когда заметила, как подрагивают ее плечи в беззвучном плаче. «Что случилось?» Я подсела к ней на кровать и дотронулась до спины. «Они?» «Ничего», — прошептала она сдавленно. «Иди спать. Оставь меня, пожалуйста». «Они...» Я впервые не находила слов для утешения. Если дело в Шине, с большей вероятностью так и есть, то она меня попросту и слушать не будет. Что бы я ни сказала по этому поводу, воспримет агрессивно. Знаем, проходили уже. «Я же сказала, оставь меня!» Подтверждая эти мысли, крикнула Аннетти. Затем свернулась калачиком и тихо заскулила в подушку. Я поднялась, налила из кувшина воды в стакан и поставила на столик у ее кровати. «Попей, поможет успокоиться», — произнесла я в полголоса и вернулась в свою кровать. Утром Аннетти вскочила ни свет ни заря и стала одеваться. «В чем дело? Ты куда?» — спросила я, еще не отойдя от сна. «Хочу позавтракать раньше остальных», — отрывисто ответила она. «Подожди, я сейчас тоже поднимусь, пойдем вместе». Я сбросила одеяло. «Давай тогда быстрее. Я не хочу ни с кем встречаться». Аня подошла к зеркалу и принялась припудривать покрасневший от слез нос. Глаза ее были воспалены, а веки припухли. Похоже, сегодня она так и не спала. Ела они тоже как никогда быстро. А я все не могла взять в толк, что с ней. Нет, понятно, что дело в Шине, но ведь в его поведении незаметно ничего нового. В отличие от кузины. Или вчера произошло что-то еще, о чем я даже не подозреваю? На обратном пути нам повстречались Тим с Робом. Вроде ничего особенного, но Аннетти внезапно дернулась, свернула с дороги и ускорила шаг. Догоняя ее, я успела заметить, что Тим сегодня тоже не в духе. Да что же с ними всеми произошло? А это ты мне не хочешь объяснить? Все-таки спросила я кузину, поравнявшись с ней. Что за маневры? С Тимом и Робом ты тоже не хочешь встречаться? Нет, коротко ответила она. А они тебе чем не угодили? Ладно, у меня с Робом свои проблемы, но ты-то... Я вчера с Робом чуть не... Выдохнула Аннетти, останавливаясь и опуская глаза. Я оробела от такого признания и тоже встала, как вкопанная. Что вы? Мой язык тоже не поворачивался продолжить фразу. Ничего. Тим вернулся раньше, чем это произошло, так что... Вы с Робом? У меня это никак не укладывалось в голове. Нам обоим было плохо, выпили лишнего. Это был порыв, понимаешь? Чтобы забыться. Хрипло с вызовом отозвалась Аннетти. Я вчера видела тебя в доме у семерки, призналась я. И я знаю, что тебя расстроило. Ты после этого пошла к Робу? Я пошла к нам, но по пути встретила Роба. Он тоже был расстроен. Думаю, ты знаешь, из-за чего? Вернее, из-за кого. И предложил зайти к нему, выпить еще вина. Не знаю, где он его вечно берет. Аннетти удрученно усмехнулась. А дальше все произошло как-то само собой. И все же хорошо, что Тим пришел раньше, произнесла я, испытывая бессознательное чувство вины. И вы с Робом не наделали глупостей, о которых потом, возможно, пожалели. Я тоже рада этому, ответила кузина. Только кажется, больно теперь еще и Тим. Да уж, я не могла с этим поспорить. Ладно, демоны с ним переживет, махнула рукой Аннетти. В конце концов, я ему ничего не обещала. Погуляли пару раз, даже не целовались. Идем. Не хватало еще на поезд опоздать. Не опоздаем. Вейтон позаботится об экипаже. Успокоила я кузину. Как же хорошо, что есть всемогущий Вейтон, который всегда обо всем позаботится. С сарказмом отозвалась Ани. У него тоже поезд в это время. Пояснила я, улыбнувшись. Так что он заботится и о себе в том числе. Благодаря Вейтону мы действительно успели на вокзал вовремя. Правда, прощаться пришлось в попыхах. Он спешил на свой поезд, который уходил раньше нашего. «А Роб разве не едет с нами?» — опомнилась я, когда мы уже заняли свои места. «Он, если не ошибаюсь, вообще не уезжает на каникулы домой», — ответила Аннетти. «Почему?» — удивилась я. «Сказал, что есть какие-то дела в Аргалесе. Еще и по учебе кое-какие хвосты есть», — сказала Анни. «Дела в Аргалесе?» — переспросила я, ощущая некую тревогу. Уж не связаны ли они с тем типом, с которым Роб встречался в трущобах Вентвуда? «Знаешь», — вдруг сказала Аннетти почти шепотом. «Никогда не думала, что мой первый поцелуй будет с нашим Робом», и усмехнулась, закусывая губу. «Но, признаюсь, целуется он не очень». «И как ты это определила, если это было у тебя впервые?» Я не сдержала смешка. «Ну, я так думаю», — пожала плечами они. «Может, потому что именно его поцелуи меня не впечатлили? А быть на его месте кто другой?» Тётя встречала нас на вокзале и обнимала так крепко, словно мы не виделись целую вечность, а не всего какую-то неделю назад. Дома нас ждал праздничный обед. Дядя специально по такому случаю вернулся с работы пораньше. А потом были долгие разговоры, воспоминания, горячая ванная и любимая комната, по которой я, оказывается, так соскучилась. Несколько дней мы с Аней просто отсыпались, вставая с постели ближе к полудню. Я даже на это время отложила тренировки. Настолько расслабляюще действовала домашняя обстановка. «Почему ты не хочешь рассказать маме о Тайлере?» — спросила меня Ани, которая уже несколько раз порывалась сообщить тете об этом, но я останавливала ее то взглядом, то жестом. «Я думала, у него серьезные намерения». «Намерения серьезные», — ответила я. «Но еще рано об этом сообщать, особенно твоей маме. Когда придет время, я сама все скажу и познакомлю их. Позволь мне это решать самой». «А Ройльд? Если она его увидит, как объяснишь?» «Ты же помнишь, у меня болит горло». Я плотнее прижала шарф к шее. «И будет болеть еще несколько дней. А там? Там что-нибудь другое придумаю». Ройльд и правда для меня на сегодня был меньшей проблемой. К тому же напоминала о Вейтоне. Я же готовилась поговорить с тетей о другом. О моих родителях. И больше о маме и ее даре целительства. Подходящий момент подвернулся на третий день наших каникул. Дядя был еще на работе, Аннетти в своей комнате рассматривала журналы мод, а тетя одна сидела в гостиной у камина и читала, укрывшись пледом. «Тетя», — заглянула я к ней, — «можно кое о чем у вас спросить?» «Конечно, милая», — она указала на свободное кресло. «Что тебя беспокоит?» «Почему мне никогда не рассказывали, что у моей мамы, помимо стихийной магии, был дар целительства?» Присела я. «Разве вы не знали об этом?» «Я?» Тетя стушевалась. «Признаться, для меня это было неожиданностью. Видишь ли, мы в то время мало общались с братом, твоим отцом. И Кэрри, твою маму, я не знала близко. Я даже на свадьбе у них не была. Так сложились обстоятельства. А потом случилось горестное происшествие, и тот обратился ко мне за помощью. Конечно, я не смогла отказать. Странно, что вы и не знали об этом. Озадачилась я. «Это ведь такой редкий дар. Он находится под учетом. Значит, и меня должны были поставить на учет как потенциального целителя». Мне так объяснила наш декан. А профессор Калем вспомнил мою маму. Оказывается, он тоже учил ее когда-то. «Действительно странно». Тетя растерянно потерла переносицу. «Странно. Почему мне об этом тот никогда не говорил, не предупреждал, когда я забирала тебя к себе? Хотя... Может, забыл? У тебя ведь магия пропала от пережитого стресса». «Нет, тот точно ничего не говорил». «Не говорил». Она будто силилась вспомнить, но не могла, и ее взгляд рассеянно скользил по комнате. «А отец, неужели вы больше никогда о нем не слышали?» Спросила я тихо и уже без всякой надежды. «Нет», — покачала головой тетя. «Он обещал писать, но не делал этого». «Обещал вернуться, когда решит все проблемы, но не вернулся». «Какие проблемы?» — насторожилась я. Тетя подняла на меня озадаченный взгляд и улыбнулась виновато. «Я не помню». Поведение тети мне не нравилось. Очень не нравилось. Я никогда не видела ее такой. Будто эти важные для меня моменты прошлого кто-то умышленно стер из ее памяти. От этой мысли у меня даже внутри все похолодело. «Кто тогда это сделал?» «Зачем?» «Спасибо, тетя. Отдыхайте», — сказала я ей и поспешила уйти. Но вот еще на одну загадку стало больше. Если первые три дня каникул пролетели как один миг, то остальные тянулись как резина. Я уже скучала и по академии, и по учебе, и больше всего по Вейтону. Все чаще, бесцельно слоняясь по дому, я улетала мыслями к нему. Вспоминала, мечтала, представляла. И с нескрываемой радостью собирала вещи обратно в чемодан, предвкушая завтрашнее возвращение в академию. За прощальным ужином тетя уже в который раз за эту неделю принялась расспрашивать нас о том, как мы справляемся с нашим бытом в академии, что едим и как спим. Затем выдала целый список советов, призванных организовать и облегчить нашу жизнь вдали от дома. «Я еще собрала вам новую аптечку», — добавила она. «Она будет лежать в сумке Аннетти». «Мама, у нас в академии есть и лекарь, и целитель, и даже медицинский корпус», — отозвалась Анни, вздыхая. «А еще свой личный целитель имеется». Она кивком показала на меня. «Куда нам еще твоя аптечка?» «Не спорь с матерью», — нахмурилась тетя, но дядя ее вдруг перебил. «Кстати, о целителях», — произнес он озабоченно. «Ходят слухи, что правитель наш слег с какой-то болезнью. Информации пока мало, но народ уже взволнован. Говорят, он третий день не выходит из своих покоев, не проводит аудиенции и отложил ряд поездок. Ну, мало ли чем заболел». Тетя восприняла это скептически. «Он же тоже человек. И не молод уже. А сейчас зима, холода какие. Не мудрено простыть. Девочки, вы тоже смотрите, одевайтесь теплее. Если даже его величество заболел». «Одевайся теплее, Вейтон. Поскорей бы увидеть тебя», —